«Третий счастливая», – сказал Ториан, усаживаясь в новую машину, выбранную на третий по счету и далеко не случайно попавшейся стоянке. Пока сторожа, забаррикадировавшись в будке, с попеременным успехом лаялись тризором, директор аккуратно взламывал замок еще одного внедорожника, оказавшегося намного приличнее, чем директорский. Судя по довольному лицу Ториана, он забрался в тот самый последний внедорожник города, наверняка принадлежавший его сопернику в соревновании по крутизне машин. Слишком счастливым он выглядел. Внедорожник СОП не в счет, они созданы по спецпроекту. Дизайн поражал великолепием, а салон выглядел так, словно его экспортировали прямиком из рая. Мягкий, удобный до невозможности, он был намного лучше, чем это можно было представить. «Ты так легко меняешь чужие машины и взламываешь замки», – вкрадчиво заметил Кощей. «Что я начинаю подозревать, что ты далеко не тот, за кого себя выдаешь». «Все равно на тебя спишут», – отмахнулся директор. «Или на киборгов. Садись, ни о чем не думай. Антарес – фантастический внедорожник. Энергии хватит на 100 лет. Предпоследняя модель недавней столицы. Представляю, какие там машины». «Не представляешь». Ториан уселся в кресло и повторил. «Ох, сказка!» «Слушай, вы же колдуны, правильно?» «Есть немного», — согласился директор. «Почему всем не наколдуете такие машины?» Директор посмотрел на него, как на полного идиота, и закатил короткую лекцию на тему «Колдовской мир и особенности его существования». «Пойми, странник, заклинания не способны махом осчастливить целое человечество. Мы не можем наколдовать машину простым заклинанием. Создается ее прототип в единственном экземпляре. Прошу заметить, обычными руками и умной головой. После этого колдун-составитель создает под нее заклинание и наколдовывает нулевые модели, которые поступают по одной на каждую планету. Там с образца создают первые копии, которые выносятся для всеобщего обозрения на специальные стенды. С них получаются вторые, официальные копии, которыми мы и пользуемся. В принципе, можно создать и третьи копии, и четвертые, сразу заполонив миры машинами по самой горной вершине. Но от такого лишнего перекопирования сильно теряется качество. Так что овчинка выделки не стоит. К сожалению, мы так и не научились создавать заклинаниями 100% идентичные копии чего бы то ни было. Каждая копия теряет частичку себя, а пока первые копии разойдутся по планетам, пройдет довольно много времени. Вот и перемещают устаревшие, но достаточно приличные модели в параллельные миры, пока не подойдет очередь до переброски новых. Сам видишь, у нас полно разных машин. Кто как хочет, так и катается. С вами все ясно. Кощей уселся на сиденье и пристегнулся. С таким лихачом вообще намертво привязываться надо. Тризор, хватит лаяться, они тебя плохим словам научат. Собака заскочила в открытое окно. Ториан посмотрел на пассажиров. «Команда готова? Полный вперед!» Они неслись напрямую через парки отдыха и танцевальные площадки, сбивали столики и таранили декоративные кустики. Хлипкие на вид заборы заранее рассыпались от одного вида автомобиля и заново собирались после его проезда. А всякие там мусорные корзины в расчет просто не брались, разлетаясь чуть ли не десятками. Машина выехала на широкое 12-полосное шоссе и поехала в район промышленных небоскребов. По 3-километровому мосту было особенно опасно ехать, он просматривался как на ладони. Киборги на вертолетах и колдуны на истребителях могли заметить и подстрелить машину вместе с мостом. Но им повезло, и те, и другие летали в других местах, вступая в ближний бой с авиационными силами противника. Стеклянные ворота Института изучения парамиров тихо разъехались, утонув в стенах. Ториан вошел первым. Кощей зашел чуть позже, бросив последний взгляд на улицу и убедившись, что никто их не преследует. «Где переместитель?» – спросил он у патрульного, первым прибывшего в Институт и сменив удравшего в парамир вахтера. Оторвавшись от чтения интерактивного детектива, это такая электронная книга с программируемым читателями направлением развития сюжета. «Удобная штучка. И читать можно хоть до бесконечности», – патрульный ответил. «На верхнем этаже. Но вам туда нельзя. У вас доступа нету». Путь наверх перегородила силовая стена. Директор выступил вперед и показал свое удостоверение. Патрульный внимательно прочитал его. Кивнул в знак уважения, но поле все равно не убрал. «Вы работаете не здесь. пояснил он. Соб приказал не пускать никого без собственного разрешения. Послушай, друг любезный, наклонился к нему Кощей. Ты ведь отлично знаешь, что на наш мир напали киборги. Беги отсюда, пока не стало слишком поздно. Нужно разрешение. Не унимался патрульный. Кощей прикинул, где на скрытом силовой перегородкой от посторонних глаз столе находится пульт. Выхватил меч и рубанул до самого пола. Громко хлопнуло. Волосы патрульного заискрились и встали дыбом, а к потолку взвился черный дым. Силовое поле покрылось пятнами, поблекло и растаяло, как снег на майском солнце. Патрульный хотел было что-то сказать. Ничего необычного, стандартный набор эмоциональных фраз. Но на стол вскочил Тризор, и оказалось, что можно ничего и не говорить. Все и так понятно. «Лифт есть?» – спросил Кощей. «Есть!» – буркнул патрульный. «Но ты только что сломал управление. Придется идти пешком. Нам на какой этаж?» «На последний, 40-й». Злорадно уточнил патрульный. «Лестница там». И показал на край коридора. Впоследствии оказалось, что лестничные пролеты были с двух сторон, и тот, на который указывал вредный патрульный, оказался заперт на крепкий замок. Кощей сорвал его, и перед их взорами предстала грязная лестница с кучей бочек из-под эксклюзивной колдовской краски. Чтобы подняться выше, пришлось бы скакать по бочкам, как тушканчики, прошедшие обучение у кенгуру. Кощей уставился на Ториона. Тот недоуменно пожал плечами. «Чувствую, с бытовым колдовством здесь большие нелады», – протянул Кощей. «С колдовством здесь полный порядок», – возразил Торион. «У них с рабочими проблемы. Нормально не могут работать». «А что тут работать?» – удивился Кощей. «Наколдовал и все дела. Это не руками махать. Умений не нужно. Заклинания надо четко читать», – сказал директор и ехидно добавил. «А у них с пьяну такое выговаривается, что лучше и не пробовать. Сам слышал. До сих пор не понимаю, как остался жив». «С пьяну?» – Кощей не поверил собственным ушам. «А заклинание трезвости что, слабо придумать?» «Не слабо. И заклинание от заклинания трезвости тоже. Я же говорил, в современном мире возможно всякое. Маньяки». Буркнул Кощей, закрывая дверь. Патрульного на его рабочем месте уже не было. Быстро собрав свои вещи, он тихо улизнул к переместителю, не собираясь дожидаться, когда эти двое вернутся с возникшими во время короткого путешествия уточняющими вопросами. С улицы донесся характерный шум рассекаемого воздуха, и перед зданием опустились большие грузовые вертолеты. Раскрылись люки, и послышался топот десятков ног. Кощей и Ториан недоверчиво переглянулись. Убедились, что это им не мерещится под впечатлением от недавних гонок, и подбежали к окнам. Слабая надежда, что прилетели войска СОБ, не оправдалась. К зданию подбегали киборги. Они тоже искали одиночные переместители. «Бежим!» Кощей схватил запаниковавшего директора за рукав пиджака и потянул за собой. «Пришла пора вспомнить, как ты любил носиться по лестницам во времена безоблачного детства». «Я вниз носился!» Припомнил директор. «Но наверх-то перед спуском ты как-то попадал?» – резонно заметил Кощей. Первые 10 этажей проскочили на одном дыхании. Тризор, как всегда, оказался на первом месте, постоянно опережая и всем своим видом показывая, что людям до его скоростей никогда не дотянуть. Кощей мстительно подумал, что когда он всерьез займется самогипнозом, то в реакции с ним ни одной собаки уже не сравнится. Хуже всего пришлось директору. Во-первых, в городе осталась его горячо любимая жена. И во-вторых, он не мог к ней присоединиться, потому что за ним самим шла охота. Киборги неслись следом, отставая пока что на 8 пролетов. Времени на обследование этажей они почти не тратили. У них был прибор, показывающий, находятся ли поблизости живые формы жизни, и ничего стоящего их внимания им пока не попадалось. На 20-м этаже он подумывал высунуть язык на манер Тризора, со злостью вспоминая того, кто сэкономил на мини-эскалаторах. 30-й этаж лишил его последних сил. Кощей до сих пор был как огурчик, а Тризор как целая банка с огурцами. Но они вынуждены были притормаживать, чтобы директор не остался далеко позади. «Я так больше не могу!» – шепотом прокричал директор. Киборги сократили расстояние до 2 пролетов. Еще немного, и они потребуют освободить дорогу. «За мной!» Кощей утянул его с лестницы, нырнул в коридор и вбежал в один из многочисленных кабинетов. Чуть позже они услышали тихие шаги зашедшего на этаж киборга. Прибор показывал, что на этаже есть крохотное скопление живых существ, и он притормозил с восхождением, отправившись на их поиски и последующую ликвидацию.